Полицейского психиатра звали Манфред Ляйдер. В основном его обязанности заключались в том, чтобы способствовать решению проблем, с которыми его сослуживцы не могли справиться при помощи брачных советов, вроде тех, что дают каталоги Prestige Novelty. Однако же время от времени оперативники заходили к нему и для того, чтобы проконсультироваться по поводу психологии криминального поведения. Ему уже приходилось сталкиваться с такими детективами, как Карелло. Люди искренние, но не образованные. Чаще всего даже самые лучшие оперативники обладают совершенно поверхностным знанием тонкостей психотерапии. С чего же начать? С основ фрейдизма. Конкретно-то что вас интересует? Они сидели в кабинете Ляйдера на 40-м этаже здания, где помещалось главное управление полиции города. Остров здесь сужался. Из окна были видны обе реки, обручем сжимающие город. День был холодный и ясный, и город хорошо просматривался во все стороны. «Я расследую убийство», — сказал Карелло, — «а жертву преследовали кошмары». Ляйдер промычал что-то невразумительное. Это был мужчина лет 50 с седой бородкой, которая, как он считал, делает его похожим на психиатра. В этом штате нелегко было стать дипломированным психиатром. Сначала 4 года обучения в колледже, потом столько же в медицинской школе, год ординатуры, 3 года работы ассистентом, еще 2 практикующим врачом, и только после этого тебя допускали до письменных и устных экзаменов, сдав которые ты получал лицензию врача-психиатра. Именно поэтому психиатры и стоили так дорого. $50 в час. Но Ляйдер не был психиатром, а всего лишь психологом. Когда он только начинал практиковать, любой механик из гаража мог вывесить табличку с предложением услуг психолога. А уж что это за услуги, оставалось только догадываться. Сейчас не так. Существует строгая процедура получения лицензии. И все же, как правило, психологи, и Ляйдер в их числе, испытывали некий комплекс неполноценности в присутствии психиатров, не говоря уж, упаси бог, о психоаналитиках, этой элите, этих избранных богов. Оказавшись в компании такой просвещенной публики где-нибудь за чаем или на вечеринке, Ляйдер обычно толковал о ступоре, о лалии или различных фобиях. Надо же было показать, что не лыком шит и дело свое знает. Самое смешное заключается в том, что Ляйдер действительно знал свое дело. Ему и самому не мешало бы сходить к психиатру. Тот избавил бы его от комплекса неполноценности. А он вместо этого торчал по 8 часов в день в своем кабинете в полицейском управлении и растолковывал разные вещи оперативникам, по отношению к которым испытывал комплекс превосходства. «А что именно за кошмары?» — спросил Ляйдер. — Да один и тот же, каждую ночь. — То есть вы хотите сказать повторяющийся кошмар? — Да. Карелло чувствовал себя неловко. Он и сам подыскивал это слово «повторяющийся», но оно так и не пришло ему в голову. На Ляйдере были бифокальные очки, за которыми глаза психолога выглядели прямо-таки огромными. К бороде пристали крошки, наверное, он только что обедал. «Не могли бы вы передать содержание этих повторяющихся кошмаров?» «Конечно». И Карелло пересказал многожды слышанную им историю. «Дело происходит незадолго до Рождества. Мать и отец Джимми украшают рождественскую елку. Джимми и еще 4 ребят сидят на полу в гостиной и смотрят. Отец Джимми говорит, что они должны помочь взрослым. Дети отказываются. Мать Джимми говорит, что если устали, не надо помогать. Игрушки начинают падать с елки, разбиваются, возникает шум. Отец Джимми испуганно вздрагивает, теряет равновесие и падает с лестницы на пол, прямо на осколки. Что-то впивается ему в руку, начинает идти кровь. Ковер зеленый, кровь впитывается в него. Отец истекает кровью и умирает. Мать обливается слезами. Она поднимает юбку, и под юбкой оказывается пенис. «Хм», — опять промычал Ляйдер. «Вот и весь кошмар», — закончил Карелло. Снова мычание. «Этот кошмар анализировал майор Ральф Лемар». «Армейский врач», — перебил Ляйдер. «Ну да, врач-психиатр. И он вроде склоняется к тому, что этот кошмар как-то связан с массовым изнасилованием, случившимся несколько лет назад». «Несколько лет от какого времени?» «От того, когда он начал лечить Харриса». «А когда это было?» 10 лет назад». «Так, 10 лет. А за сколько лет до этого было изнасилование?» «В том-то вся и штука. Не было никакого изнасилования. Мы нашли девушку, которая якобы являлась жертвой, и она утверждает, что ничего подобного не происходило». «Может, она не говорит вам правды? В таких случаях часто...» «Да нет, она не лжет». «Откуда вы знаете?» «Потому что она рассказала, что было на самом деле. А на самом деле был половой акт, но отнюдь не насилие». «А нельзя ли чуть подробнее?» Карелло пересказал ему историю, поведанную Роксаной. Подвал, дождь, любовное объятие у столба посреди комнаты, гром и молния, страх разоблачения и наказания. «Вопрос мой состоит в том, — продолжал Карелло, — возможно ли? Слушайте, я ведь в этих делах мало разбираюсь. Мне хочется понять, могла ли эта любовная сцена в подвале трансформироваться в сознании Джимми в нечто иное, например, в сцену массового изнасилования, и таким образом породить в конечном итоге все эти кошмары? Вот в чем, собственно, состоит мой вопрос». «Говорите, там был страх наказания?» «Да, если бы главарь банды их застукал, неминуемо последовало бы наказание». «Хм», — промычал по привычке Ляйдер. «Ну так что скажете?» «Что ж, сексуальная символика в этом кошмаре наличествует. Тут спора быть не может», — начал Ляйдер. «Во снах дерево обычно становится символом мужского полового органа, как, впрочем, и любой острый предмет. Разбитые елочные игрушки, обычно их называют рождественскими яйцами, лишний раз отсылают к мужским гениталиям. А если во сне кто-то порезался, то за этим стоит проникновение, то есть половой акт». «Стало быть, сон мог...» «А память», — продолжал Ляйдер, «которая и сама по себе является разновидностью сна, вы ведь говорите, что в действительности ничего не было, материализует содержание сна путем использования другой сексуальной символики, чтобы убедить себя в собственной основательности. Фрейд считает символами полового акта разного рода действия, связанные с ритмическими движениями, танец, верховую езду, подъем и так далее. В этом ложном воспоминании главарь банды ведь танцует со своей девушкой, так вы говорите?» «Да». «И потом ее оставляют одну на пустыре?» «Да». «Ну что ж, в снах и у мужчин, и у женщин лобковые волосы ассоциируются с деревьями или кустами. Так что я думаю, мы можем и сорняки включить в этот ассоциативный круг. Насколько я помню, во сне сорняки превращаются в зеленый ковер, не так ли?» «Да». «Что вновь нас возвращает к разбитым елочным игрушкам? Ваза или цветочный горшок, да любой предмет такой формы и назначения. А украшения рождественской елки его в некоторой степени напоминают. Являются символом женских гениталий. Стало быть, разбитые игрушки могут символизировать потерю невинности. Отсюда и кровь. А девушка была невинной, не знаете?» «В точности не знаю, но сильно сомневаюсь». Ляйдер снял очки и тщательно протер линзы. Глаза у него оказались светло-голубыми. Без очков он неожиданно показался очень усталым и сильно постаревшим. Ляйдер снова нацепил очки и пронзительно взглянул на Кареллу. «Ну и разумеется, здесь наличествует символика насилия. Насилие во снах тоже обычно ассоциируется с половым актом». «Я-то считал, — робко заметил Карелло, — что сны маскируют действительность, как бы нарочно искажают ее». «Да, своего рода цензура сознания, в этом вы правы. Если вы последовательный фрейдист, то должны принять за аксиому, цитирую, что сны порождаются глубоко порочными и извращенными сексуальными побуждениями, что и вызывает необходимость в цензуре подсознания». Конец цитаты. «Да», — пробормотал Карелла. «Да», — пробормотал Ляйдер. «Но, конечно, это самый ранний Фрейд, и с тех пор в истолковании снов наука сильно двинулась вперед. В данном конкретном случае, когда пациента мучают повторяющиеся кошмары, можно предположить, что он старается исцелить первоначальную травму, так сказать, сделаться нечувствительным к боли путем постоянного ее нагнетания». «Какую травму?» — спросил Карелла. «Это уж я не знаю. Вы же занимались историей этого человека, вот вы мне и скажите». «На войне он потерял зрение. Наверное...» «Что ж, потеря зрения — это бесспорно сильная травма». «Но нет...» — Карелла запнулся. «Нет, потому что...» «Стоп, одну минуту». Джимми, когда рассказал Лемару об изнасиловании, кончил так. «Бог, — говорит, — наказал его, а не тех, кто заслуживал наказания. И еще он сказал Лемару, что слепота прямо связана с изнасилованием». «Но ведь изнасилования не было, — возразил Ляйдер. — Была травма». «Да, но потом он всегда связывал слепоту с чем-то другим». «А что же это такое другое?» «Не знаю». «Когда он был ранен?» «14 декабря». «А в бою перед этим он был?» «Да, бои шли с самого начала месяца». «Весь этот месяц мы воевали с другой бандой, крепко воевали, и теперь надо было отдохнуть, а Ллойд сказал нам, отправляйтесь наверх». «В чем дело?» — спросил Ляйдер. «А может так быть, что...» «Да, прямо не знаю», — сказал Карелла. «Погодите, дайте немного подумать, ладно?» «Ну, конечно. Торопиться нам некуда». У Кареллы неожиданно пересохло во рту. Он провел языком по губам, встряхнул головой и принялся вспоминать все, что прочитал в отчете Лемара там, в госпитале, когда подавлял собственные сексуальные влечения, спровоцированные Джанет. Все до последней запятой. А еще свой вчерашний разговор с Дэнни Кортесом. «С самого начала месяца у нас шли тяжелые бои. Альфа была внизу, когда лейтенант устроил свой командный пост в бамбуковых зарослях у подножия холма. Браво ползла вверх по склону, где окопался противник. Лейтенант вернулся, чтобы посмотреть, куда, черт возьми, запропастилась Альфа. Тут-то и начался артиллерийский обстрел. Эти гады засекли командный пункт и теперь поливали его свинцом». Таков был рассказ Дэнни Кортеса о том, что происходило 3 декабря, 10 лет назад, когда осколком снаряда убило лейтенанта Блейка. Страшное дело. Когда налет начался, Альфа отошла в укрытие, и никто из них не мог вовремя вытащить лейтенанта. На этой войне надо подбирать не только раненых, но и убитых, потому что иначе их уволочет противник и разрежет на куски. Потом ребята из Альфы говорили, что они из-за обстрела и головы поднять не могли. Все, что им оставалось, смотреть, как лейтенанта тащат в джунгли. Потом они нашли его в канаве, из него ремней понаделали. Эти сволочи обычно так и поступали. Расчленяли тела и швыряли остатки в канаву. Штыками орудовали, понимаете? Это снова Дэнни Кортес, на сей раз более подробно рассказывает о нравах на той войне. А теперь Джимми Харрис, его рассказ об изнасиловании, которого не было. «Ллойд велел нам подняться наверх, а парни сказали ему, иди в жопу. Потом схватили его и оттащили от Роксаны, но от того места, где они были, в середине комнаты. Пластинка все еще вертелась, и был слышен грохот барабанов. Ребята бьют в барабаны». «Один сплошной шум, ничего не слышно», — говорил Кортес. «Вы когда-нибудь были под артиллерийским обстрелом? Грохот стоит страшный, даже если находишься далеко». Там был, знаете, такой столб посредине комнаты, ну, вроде подставки или водосточной трубы. Так они прижали Ллойда к этому столбу. Я и понятия не имел, что они собираются с ним делать, ведь он президент, они явно нарываются на крупные неприятности. Спокойно говорю им, ребята, охлоните, он же наш президент. Но они и слушать не хотят. Они привязывают его к дереву, а Роксана рыдает, плачет, понимаете? То есть не к дереву, а к столбу. Роксана плачет. Они хватают ее. Она отбивается. Она не хочет, но они все равно делают это. Вставляют один за другим, один за другим. Потом они ее куда-то уносят, поднимают с пола и выносят наружу. У нее идет кровь. Все, что им оставалось, так это смотреть, как его тащат в джунгли. Это Кортес. Потом они нашли его в канаве, из него ремней понаделали. Эти сволочи обычно так и поступали. Расчленят тело и выбросят в канаву. Штыками действуют гады. «Ну так как, мистер Карелло?» — нарушил тишину Ляйдер. «Надумали что-нибудь?» Собаку поместили в комнатку на первом этаже полицейского гаража. Один парень в форме пообещал Карелле присмотреть за ней, пока тот занят наверху. Только этот парень подумал, что с собакой что-то неладное происходит. Он хочет покормить ее, а та отказывается. Карелла объяснил, что это собака-поводырь. Полицейский непонимающе посмотрел на него. «Ну и что из этого?» «Ее выдрессировали принимать пищу только от хозяина». «А где хозяин?» «Умер». «Что ж, тогда этой псине придется голодать», — философски заметил полицейский и вернулся к чтению журнала, отмахиваясь таким образом от большого и сложного собачьего мира. Карелло взялся за ошейник и повел пса к машине. Он не хотел брать собаку, особенно такую, что отказывается от еды. Он представил себе, как она тащает и тащает, и в конце концов превращается в тень. «Интересно, а в самом ли деле ей сделали все необходимые прививки? Ему не нужна собака». А тем более собака, отказывающаяся от еды и превращающаяся в собственную тень. Но меньше всего ему нужна бешеная собака. Нет, все-таки надо разобраться во всех этих кнопках и металлических дисках, что на ошейнике. Так, вот медная бляха. Лицензия, где назван город, год и выгравирован шестизначный номер. Дальше еще одна бляха из нержавеющей стали с именем и адресом доктора Джеймса Коппела, наверное, ветеринара. И тут же слова. «Мне сделали прививку от бешенства. И год, и четырехзначный номер. Рядом еще одна бляха из нержавеющей стали, на ней надпись «Школа для собак-поводырей» с указанием адреса Перри-стрит». И очередная бляха из нержавеющей стали, на которой написано «Мой хозяин Джеймс Р. Харрис» и далее домашний адрес и телефон. И, наконец, ключ все из той же нержавеющей стали. Зачем понадобился ключ, Карелло понял, только разглядев слово «Мослер» на головке непосредственно под отверстием, где к ошейнику было прикреплено металлическое кольцо. К ободу кольца пристала грязь, точнее земля. А ключ был от персонального банковского сейфа, и Карелло готов был поставить на кон свою годовую зарплату, что именно этот ключ когда-то выкопали из ящика с цветами. Он знал название банка, где Харрис держал деньги. Они с мэром обнаружили его, когда осматривали квартиру. Первый федеральный на Йетс-авеню. Знал он и то, что потребуется ордер, чтобы проникнуть в этот сейф, есть у него ключ или нет. Хорошо, что он оказался в главном полицейском управлении. Все судебные учреждения, федеральные ли, городские ли, штатные, находились в радиусе 5 кварталов. Карелло отцепил ключ от ошейника и снова повел собаку в гараж. «Как, опять?» — спросил полицейский.